Друзья, всем привет! Вот такое объявленице нашел. По Москве размещено. 13 февраля на Авито подтвержден номер телефона. Стало быть, человек, который продает этот автомобиль, ну, он как бы появился на Авито только сегодня. Это говорит об одном, что он мошенник, большая вероятность. Вторая вероятность, что он мошенник, это стоимость этого автомобиля. 2014 года автомобиль такого класса стоит, вот смотрите, 690 тысяч ценник, 620, 650, 575, 650, 380, вот он тоже какой-то разводило. Но 500 не знаю, сказать ничего не могу, но тоже большая вероятность развода. Ну, в общем, как бы вот автосалоны их выставляют по таким ценам смешным, для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов в салон свой. В общем, вот по этому номеру я сейчас буду звонить, общаться с ними, посмотрим, что они скажут. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Скажите, я вот по поводу автомобиля Chevrolet Cruze звоню. Как можно обратиться к вам, не подскажете? Да, подскажу, Андрей. Андрей, очень приятно. Chevrolet Cruze, вы какой смотрите, Андрей? Универсал, синий. За какую стоимость, не подскажете? Подскажу, 430 тысяч. Так, секундочку. 14-го года, да, смотрите? Да. Да, он стоит у нас сейчас в наличии в автосалоне, Андрей. 14-й год, машина с одним владельцем по ПТС. Значит, могу сразу сказать, битых и крашеных деталей не существует. То есть машина не битая, не крашеная. В отличном состоянии автомобиль. Вот полностью проводили предпродажную подготовку, вложения не требует. Документы все в порядке, все в наличии, сервисная книжечка, руководство по эксплуатации, оригинал ПТС, все это в наличии в автосалоне на автомобиль. Так что можете, пожалуйста, подъехать к нам, Андрей. Ага. Скажите, а в связи с чем цена такая тогда? Потому что 14-й год автомобиль, он с пробегом, соответственно, сейчас 17-й год, вот и все. Да продавать надо машину. Ну, я сказал, поэтому цена такая. Какой там пробег у нее? Ну, пробег там указан на сайте, у меня сейчас просто база не открывается, закрыт. Там все, вся информация там указана. Да, это, знаете... Все, что указано, все актуально и достоверно. Не, я почему спросил, у меня интернета нету, это мне друг дал объявление, сказал позвонить. Ну, у меня сейчас тоже база вот зависла, я не могу посмотреть, к сожалению, могу попозже перезвонить вам, если что. Ну, давайте я сейчас еще детали спрошу кое-какие. Угу. Там да, пожалуйста. По резине, что там у нее сейчас, колеса? Второй комплект резины в подарок идет вам при покупке автомобиля. Второй комплект резины. И если вы звоните из региона, то наша компания компенсирует вам проезд до Москвы по билету и паспорту. То есть приезжаете вы, откуда звоните, из Москвы или... Да, что-то по Санкт-Петербургу это объявление я мне сказали. Вы сами из Питера звоните? Да. Да, ну значит, если приезжаете, билеты не выкидываете, по приезду предоставляете билеты, паспорт, и вам оплачивается проезд до Москвы. И плюс второй комплект резины в подарок, Андрей. Замечательно, замечательно. Скажите, а вы номера что там замулевали? Что мы? Но номерные знаки чему замулеваны? Я просто хотел там на штрафы проверить. А, я не знаю, почему они там, я фотографии не занимаюсь. Вы можете также на месте приехать, взять копию ПТС и проверить на штрафы. А сейчас... Да, и рядом. Пробить можете по интернету. Да я сейчас вот хотел бы проверить. Можете там номер дать или ВИН-код? Ну, сейчас я не могу вам ничем помочь, нет. Номера, все это, всю информацию только на месте предоставляет. Нет, да я понял. Просто всякие же ситуации бывают, поймите. Вот я приеду, а вдруг там проблемы, и что я делать буду? Я понимаю, Андрей, но проблем у вас не будет. Мы вам гарантируем юридическую чистоту, что ни в угоне, ни в залоге, ни кредитный автомобиль. Вы сами подумайте, нам зачем такая машина нужна? Да я согласен, согласен. Мы не продаем. Ну, как говорится, знаете, доверяй, но проверяй. Есть такая поговорка. Я вас прекрасно понимаю, да, но проверка к сотруднику на месте. Ну дайте, пожалуйста, ВИН-код, я проверю сейчас по базе и Я вам не могу дать ВИН-код, вы меня слышите, что я вам говорю? По телефону мы такую информацию не предоставляем, Андрей. А почему, только я на месте, не понял? По факту, по приезду. Потому что запретила нам служба безопасности высылать. Это же тоже документ, можно сказать, как по телефону. Только на месте. А что я с ним могу сделать, с ВИН-кодом, если не секрет? Как я им воспользоваться могу? Я не знаю, что вы с ним сделаете. Не, ну там аргументируют как-то, почему не давать. Я просто не пойму, что тут страшного. Проверил. Ну вот не разрешают и все. Вообще никак не аргументируют это, да? Только на месте. Я вас понял. Но не получится так, там, что я приеду, а вы скажете, машина продана. Нет, так не получится. Если вы будете выезжать, Андрей, вы, пожалуйста, позвоните, заранее уточните, есть автомобиль в наличии, нет ли его, то есть уже как соберетесь ехать. Так и я вот... Автомобиль можно для вас попридержать до вашего приезда, чтобы никто ее никуда никому не продал. А вы по параметры машины знаете, вот когда задний диван складываешь, сколько там места в разложенном виде до передних сидений? Ой, даже не могу сейчас сказать вам. Ну, сходите, такой информации у меня нет. Сходите, померяйте. Я сейчас подожду. Обязательно, и перезвоню вам. Хорошо. Психанула. Трубку бросила с таким этим. Мне кажется, вряд ли она перезвонит, но будем надеяться, что перезвонит. Если не перезвонит, я ее сегодня заебу, короче. Алло. Здрасте. Да вот я с Санкт-Петербурга звонил вам полчаса назад насчет Шевроле Круза Универсал. А с кем общались? Блин, я, честно говоря, не это самое, не запомнил, по-моему, даже не представлял. А что хотели уточнить? Да мне сказали... Это вы к вам отправили? Мне сказали, что мне померяют при открытой двери задней. Это же машина Универсал у вас. Я хочу расстояние знать от передних сидений до крышки багажника. А вы ваши контакты записали? Ну, не знаю. Минутку. А как зовут менеджера? Вы с девушкой общались? С девушкой, да, общался. Алло. Да. С девушкой или с мужчиной общались? С девушкой, я же вам сказал. Минутку. Андрей меня зовут. Телефон 8-908-135. Андрей, а вы параметры можете посмотреть, они же стандартные в интернете. 8-908-8-135-41. 835. Не 800, 700. 745. Подождите, давайте заново. 8-908-135-41-75. 75. У меня просто что доступа. У меня доступа к интернету нет, мне объявление, номер телефона друг дал. Я хочу узнать. Вы Ларгус померить? Не Ларгус. Шевроле Круз. Извиняюсь, Шевроле Круз. Универсал у вас который за 430 000 2014 года. 400 сколько вы видели? 430, по-моему. Ага. Я не видел, мне все, сказали. Спасибо. В общем, мне нужно от спинок сидений передних до крышки багажника расстояние. Мы просто отдыхать от ездим. От передних сидений до крышки багажника? Да, чтобы мы там как, лежа поместимся? Нет, мне для этого и нужен универсал, чтобы на природу ездить. Хорошо, конечно, сейчас уточним. Перезвоним вам. Хорошо, спасибо. Друзья, ну тут опять недоказуемо, но видите, она мне посоветовала как бы в интернете посмотреть. Ну, я уверен, да, что машин такой у них нету, а в интернете они сейчас сами посмотрят. Потому что, и коль машины нету, и мерить у них... Я даже сомневаюсь, что рулетка-то у них есть. Ну, да бог с ним, не в этом суть. В общем, что, друзья, я хочу сказать-то насчет всего этого, что много комментариев было, и в личные сообщения мне писали, что было бы неплохо съездить и довести дело до конца. Я, в принципе, не против всего этого. Поэтому как бы вопрос только за одним собрать денег на бензин, потому что в Москву туда-обратно съездить, ну, у меня сейчас финансовой возможности просто нету, да, прокатиться. Но если мы всеми соберемся на бензин, то, в принципе, я не против скатнуться, времени у меня и хватает пока свободного. Поэтому, друзья, в комментариях, вернее, в описании под видео оставлю номер карты свой. Ну и как бы смотрите там по комментариям, есть смысл, нет вообще этим заниматься, потому что как бы есть там 5 человек с этим, так сказать, заморочиться, то в этом смысла нету, потому что хотя бы надо, чтобы человек 50 скинулось там рублей по 100, тогда мы наберем сумму на бензин. Так что вот такие дела. Ориентируюсь на комментарии, смотрите, как бы если реально народ интересно это, то давайте соберем средства, я съезжу. Мне и самому интересно, и вам, думаю, что тоже будет это интересно. А пока ждем звоночка от нее, посмотрим, что он там скажет дальше мне. Друзья, ну что-то не хотят они мне перезванивать. Здравствуйте. Третий раз вам уже звоню. Это Андрей из Санкт-Петербурга. Одну минуту. Опять одну минуту. В прошлый раз одна минута была две. Добрый день. Это меня на вас переключили. Вопрос по Chevrolet Cruze 2014 года, синенький который. Да, мне интересно расстояние от задних спин, ой, ну, от спинки сиденья водительского до крышки багажника. Ну, померите, пожалуйста. Просто я с Питера поеду, мне это важно. Ну, это же... Но это же несложно технически, 2 минуты займет всего. Блин, ну вот как-то странно ехать мне сам. Ну я не 2 метра, я 1,80 м, но мне вот надо, чтобы я там лег. Ну задний диван раскладывать, это же универсал, правильно, на фотографии, все, я же... Ну вот, заднее сиденье раскладывать. Поместитесь, 1,80 м поместитесь. Ну, может, вы сами ляжете, попробуйте, чтобы точно. У вас какой рост? Поместимся, да? Ну, хорошо. И еще, как бы, вот мне еще высоту ее, она... У нее на багажнике есть вот эти рейлинги? На крышке. Просто вот эту высоту тоже, у меня гараж такой низкий, я боюсь, что не будет въезжать. У меня раньше Волга была. Нет, у меня как бы самодельные ворота, там никакого стандарта не выдерживалось при постройке, как бы сварили. Снимаются, они... А они, как бы, они что, не вмонтированы в крышу? А, ясно, ясно. Ну, какой там адрес у вас? 26 Бакинская, Комиссаров, 2Б. А до скольких вы работаете? Ага, В основном, успею. а так до 9, может, успеть еще. Да вот я буду выезжать сейчас, я думаю, должен я к 6 даже приехать, вот, если без пробок. Вы Давайте. скажите, все там, но точно по документам нормально, а то девушка мне... Ну просто ценник такой, как бы я до сих пор не могу поверить. Они в основном по 600 тысяч. Чего вы за 440-то отдаете ее? Да что-то оборвалось. Я с менеджером, с мужчиной разговаривал сейчас по Шевроле Крузу. Перезвонит. Они уже перезванивают мне 3 раза, и хер кто перезванивает. Задолбали. Отдел продаж, я Анна, добрый день. А что-то не перезванивает мне менеджер ваш. Ну, вы же только что разговаривали. Да что-то у нас оборвалось с ним. Съебали, опять трубку бросают. Они уже не знают, как от меня отделаться. Здравствуйте, да что вы трубку Кто? бросаете? Я не понимаю, что у вас происходит там. Кто бросает трубку? Но я с Санкт-Петербурга собираюсь выезжать за машиной. Не могу уточнить Да. варианты. Что парень куда делся? Что он трубку бросил? Какой парень-то? Секундочку. Уже бросают трубки. Короче, я понял, что происходит, друзья. Они сидят там в ряд за столами. И уже им говорят, ложи, ложи, короче, типа того. Нехер общаться с ним уже. Мою музыку. Денежки капают. Это как-никак межгород. Издеваются над людьми. Сброшу. Друзья, ну я так понимаю, что они поняли, что со мной каши не сваришь, как говорится, поэтому игнорят полностью мои звонки. В общем, что сказать, надо выводить их на чистую воду, ехать туда. Что я сказал по этому поводу, вы уже слышали. В общем, надеюсь, меня поддержите с этим делом. Ну, все, заканчиваю ролик. Всем мира.